Евангелия. Иисус не оставил ни одного письменного текста. Он проповедовал устно. Проповеди включали в себя обещание скорого наступления Царства Божьего. Проповеди эти были построены в форме отдельных речений и притч. Они напоминают речи раввинов и мудрецов, живших в то время в стране Израиля. Характер христианского откровения и то ведущее место, которое отведено в нем приближающемуся концу света, как и тот факт, что многие из первых учеников Иисуса не умели ни писать, ни читать, выдвинули на первое место не составление письменных текстов, а проповеди. Считалось, что проповеди вдохновляются непосредственно Святым Духом и являются результатом откровения. Первые христианские посланники-апостолы были харизматическими личностями, которые странствовали, проповедовали, исцеляли больных и творили чудеса, а поскольку большинство из них были евреями, то у них не возникало необходимости писать книги вдобавок к уже существующим книгам Священного Писания. Рассказ о жизни и учении Иисуса был записан примерно через 40 лет после его смерти. Ученики поверили в то, что его предсказания начинают сбываться в связи с гибелью учителя и его воскресением из гроба, и таким образом учение Иисуса стало учением о Иисусе. Кризис веры трансформировался в благовестие. Три первых Евангелия были записаны примерно спустя два поколения после смерти Иисуса в конце третьей четверти первого века новой эры. Составители Евангелий записали традиционные сказания о Иисусе, которые передавались устно близкими к нему учениками. Евангелия, которые считаются вдохновленными Святым Духом, написаны как своего рода биографии, подогнанные под вполне определенные религиозные нужды. В эти тексты вкраплены различные традиционные сведения о Иисусе. Детали биографии, притчи, изречения. Характер евангельского рассказа был продиктован верой в Иисуса, как в Мессию, который воскрес из мертвых. Поэтому в Евангелиях есть важные свидетельства, относящиеся к началам христианской веры. Евангелия от Матфея, Марка и Луки с конца XVIII века называются синоптическими Евангелиями, в отличие от Евангелия от Иоанна. Три первых Евангелия весьма схожи по своей структуре, отбору описываемых происшествий и во многих деталях. С литературной точки зрения, сравнение между собой всех трех синоптических Евангелий, синоптическая проблема, является сложным процессом, в результате которого трудно прийти к однозначным решениям. Критический разбор текстов, который является важным методом для выяснения различных деталей, касающихся Иисуса как исторической личности, показал, что самым ранним является Евангелие от Марка, и что Матфей и Лука основываются на нем и на еще одном утраченном тексте, который обозначают как Q-текст, Q-квелле, источник по-немецки. Этот источник включал в себя собрание наиболее авторитетных изречений Иисуса. Каждое из этих трех Евангелий опиралось еще на некие характерные только для него источники. Таким образом, основоположником жанра Евангелия является Марк, а Матфей и Лука переработали этот текст заново. При этом каждый из них обращался к своей аудитории в первичной христианской общине. Надо сказать, что такова господствующая и сегодня точка зрения, принятая большинством исследователей. Однако есть и исследователи, думающие иначе. Евангелие от Иоанна отличается от синоптических Евангелий как литературным стилем, так и содержательной направленностью. Большинство исследователей считает, что оно было написано после написания синоптических Евангелий, где-то к концу первого века новой эры. Характер этого Евангелия очень удачно определил Климент Александрийский, один из отцов церкви, живший во втором веке новой эры. Климент назвал это Евангелие духовным, тогда как все остальные являются как бы более плотскими.